«Это кто?» «Похоже, стариковские нервы не рассчитаны на подобное. Но это фигня, сейчас я скажу ему, кто это. Шина, Кента-сан, она такая затейница». Открыв дверь, встретил злой взгляд. Звонить Шина перестала, только услышав, как открывается замок, и теперь стояла, уперев левую руку в бедро, а правой держа школьный портфель. «Совсем охамел, нахлебник! Мне тебя что, весь вечер прикажешь ждать?» «Не понял? Это как понимать? Что значит нахлебник? Нахлебник у кого? Да и какого черта она такими словами бросается? И ладно, если бы в шутку сказала, но ее тон не оставляет сомнений в том, что это было ничем не завуалированное оскорбление. И даже не спросив разрешения, отпихнув меня, зашла в мой дом. Это уже даже не наглость, это хамство. Я даже поначалу не понял, что происходит. Она всегда была нагловатой, но сейчас переступила всякие рамки приличия. Но к тому времени, как я пришел в себя, она уже была в гостиной, а ругаться с Шиной при ее деде мне было как-то неудобно. Так что пришлось засунуть свое возмущение с ежесекундно повышающейся злостью куда подальше, сделать морду кирпичом и проследовать за ней, не забыв закрыть дверь. Шину я застал посреди гостиной, мнущуюся и смущенную. «Привет, деда. А что это ты тут делаешь?» «Прекрасный вопрос». Старик посмотрел на нее, потом через ее плечо на меня. «Да так, дурью маюсь. В отличие от тебя, насколько могут судить мои уши». «Ну, я... это... Ой, а ты опять кофе этого придурка пьешь? Совсем свое здоровье не жалеешь? Давай лучше я тебе чай сделаю». И быстренько, подхватив чашку с блюдцем, направилась на кухню, однако не приминула бросить, проходя мимо меня. «А то этот недомужчина тебя совсем в гроб вгонит». Проводив ее взглядом, я сел обратно на диван. Похоже, пора рвать с ней всякие отношения. Это уже ни в какие ворота не лезет. То, на что я мог не обратить внимания наедине, в присутствии кого бы то ни было, звучит совсем иначе. А это ее недомужчина? Вообще без комментариев. Будь она парнем, я бы ей руки-ноги переломал. И не посмотрел бы ни на присутствие ее деда, ни на ее бойцовский ранг. Благо уже с год как почти восстановил свои возможности. Да, почти. Впрочем, на нее хватило бы. Немного успокоившись, глянул на старика. Что я могу сказать? Ей явно достанется дома. Лицо деда сейчас — наглядное пособие по действию лимона на среднестатистического человека. Я приношу извинения за слова и действия своей внучки. Ему явно не понравилось, как Шина ведет себя в чужом доме. Я-то привык. А вот он с этим столкнулся впервые. Даже странно, за все те годы, что мы соседствуем, он впервые пересекся с Шиной у меня, как будто этот дом принадлежит ей, а я тут просто в гостях, если кто не понял. Извиняться надо ей, а не вам. В первую очередь мне. Ага, Япония, тут нравы такие. Я ее дед, и ее воспитание. Вы уж извините, что перебиваю, Кента-сан, но от вас тут мало что зависит. Шина уже не ребенок, и все, что можно, в нее уже вложено. Если человеку на роду написано быть маньяком-убийцей, то как его не воспитывай, именно им он и вырастет. А если баба родилась стервой, то ее уже ничто не изменит. Весьма спорное утверждение. Не весьма, Кента-сан, просто спорное. И я это понимаю. Но таково мое мнение. Если в двух одинаковых семьях с одинаковым достатком, с родителями, у которых одинаковый характер, на одинаковой социальной ступени, даже с похожими друзьями родителей, вырастают совершенно разные дети, это что-то да значит. И ты с подобным встречался лично? Да. Причем и в моем мире, и в этом. Но не будем спорить. У каждого свое мнение. Я же считаю себя обязанным извиниться перед тобой. Я в ответ лишь махнул рукой. «Вернемся домой, и я обязательно поговорю с ней. Лучше расскажите все Кагаме-сан. Уж она-то покажет ей мать Кузьмы». «Что? Русское выражение такое?» «Понятно. Пожалуй, ты прав. Кому как не матери объяснять, как нужно вести себя девушке». Вскоре вернулась Шина, неся поднос с двумя чашками. Одну она поставила перед стариком, а вторую взяла сама. Ну, а я потянулся за сигаретами. «Кажется, у меня что-то со зрением», — задумчиво произнес Кента, даже не притронувшись к своему чаю. «Никак не могу найти третью чашку». «Это потому, что ее нет, деда». «А почему ее нет?» «Потому что мелкий и сам может сделать себе чай, если захочет». «А вот это она зря. Лучше б дурочку сыграла или хоть как-нибудь попыталась отмазаться». «Шина, позорище рода, иди-ка ты домой». Приветливые интонации старика никак не согласовывались со смыслом его фразы. «Что?» Судя по писку девчонки, в словах и интонациях своего деда она услышала гораздо больше, чем я, что, конечно, неудивительно. «Марш домой. И до моего возвращения носа оттуда не высовывай», — негромко, но веско припечатал глава клана Каяма. Вскочив с места, Шина метнулась к выходу. Пусть и не бегом, но очень быстро. Через пару мгновений вернулась обратно и, подхватив школьный портфель, столь же шустро исчезла. «Да, ситуация. Это как если бы к вам пришел лучший друг. Нет, как если бы вы пришли к лучшему другу, а ваша дочь, сестра или там жена явилась бы туда же и начала оскорблять и унижать того самого друга. А ему, другу, кроме всего прочего, еще и семейные разборки выслушивать пришлось бы. Так что старика Шина подставила не кисло. «Извини, Синдзи», — киваю в ответ. «Не говорить же, что все нормально. Я прослежу, чтобы она раскаялась». «Ох, ничего себе! Впрочем, так ей и надо». «Ладно, сменим тему». Затушив сигарету, я обратился к старику. «Кента-сан, у меня к вам вопросик имеется, даже несколько, все никак задать не могу». «Слушаю тебя, Синдзи». «Скажите, как так получилось, что глава клана Каяма и его семья обосновались здесь? Уверен, вы, если захотите, замок себе можете построить, но при этом живете пусть и в большом, но явно не по вашему статусу доме, да и само место, почему не в центре, а на окраине Токио?» Интересный вопрос. «Видишь ли, Синдзи, насчет статуса ты не прав. Есть среди аристократии некие негласные правила, что-то вроде этикета, но более гибкие, изменяющиеся вместе со временем. Например, дом. Примерно века эдак до 16-го считалось, что замок, кроме основных функций, является признаком силы и благополучия. От 16-го до 19-го замок уступил место дворцу. Позднее дома аристократии начали уменьшаться. Сейчас наш дом – это эталон хорошего вкуса для одной семьи. Чем больше народу в семье, тем, соответственно, больше и дом. Снова прошу прощения, что перебиваю, Кента-сан, но ваш дом, по-моему, несколько великоват для 5 человек. Это не дом велик, Синдзи, а семья у нас маленькая. Дом же рассчитан на семью из 7-8 человек плюс слуги. Так вот, это что касается размера. Теперь поговорим о том, почему здесь. Что ты знаешь о родовых землях? Судя по названию, земли, принадлежащие тому или иному роду. Правильно. Добавлю еще, что пожалованная земля – высшая степень поощрения, не считая, конечно, разрешения на создание клана. Ибо у нас в Японии, как и в подавляющем большинстве других стран, земля принадлежит только главе государства, и лишь он может подарить ее часть. Аристократии перепадают лишь жалкие кусочки, а те огромные территории, которыми они управляют от лица императора, по факту им не принадлежат. Кстати, во времена сёгуната многие об этом забыли, за что и поплатились при Мэйдзи. Земли, подаренные государем, перестают быть его собственностью, и их можно продать, купить, передарить кому-нибудь, отнять, в конце концов. Правда, сейчас отнять земли не так просто, как раньше. Все-таки законов стало несколько больше, но сложнее не значит нельзя, и такое случается. Также императоры время от времени выкупали родовые земли, а иногда даже отнимали, правда, не у кланов, но и такое бывало. Такой вот круговорот земли в природе. Всего родовых территорий в нашем государстве 10% от всей площади государства. Не скажу, что это мало, но и немного. Примерно как Италия. До Второй мировой территория Японии была приблизительно равна таковой в моем мире, но здесь японцы умудрились не только оккупировать Малайский архипелаг, принадлежащий тогда Нидерландам, но и удержать его за собой. Так что здесь и сейчас империя является 8-й в мире по занимаемой территории. Стоит ли упоминать, что в этом мире такой страны, как Индонезия, не существует? Ну, наверное, не считал. Так вот, есть подозрение, что 10% – это тот лимит, который выделяется императором на родовые земли, и увеличивать он его не собирается. И прежде чем кому-то что-то дать, у кого-нибудь что-нибудь заберет. За долги там, или просто купят, или еще как-нибудь. Так что проблема частной собственности стоит очень остро, как у нас, так и в других странах. Цены на пожалованные земли просто заоблачные, а обладатели таких земель получают весомый статус и репутацию. Стоит еще заметить, что чем ближе родовые земли к населенным пунктам, тем они дороже ценятся, да и сам населенный пункт тоже имеет значение. Например, территория, на которой стоит твой дом без двора, но в центре Токио, будет стоить дороже, чем квадратный километр вблизи какого-нибудь мелкого городка. Примерно так. Страшно подумать, сколько стоит ваш дом, Кента-сан. Неудивительно, что вы живете здесь, хоть и не в центре, но в черте Токио. Как я понимаю, это весьма полезно для статуса и авторитета. Именно так. Если коротко, то наш дом идеален с точки зрения негласного этикета, к тому же стоит на родовых землях, находящихся в черте столицы. И что? Поближе к центру ничего не нашлось? Ой, как-то это грубовато. Извините. Ничего. Есть у клана и в центре участки земли, но они, как ни крути, невелики. Примерно как наш дом без прилегающей территории. Но ведь, по идее, это круче. Синдзи. Впрочем, сам виноват. Видишь ли, Синдзи, клану Каяма принадлежит не только территория нашего дома, а весь квартал. Ничего себе заявочки. То есть земля, на которой я живу, и все наши соседи? Да-да. Именно так. Но почему, в смысле, зачем вам заселять свои земли левыми людьми? Это территория клана Каяма. И не считая тебя, тут живут только члены клана и люди клана. Нахлебник. Я и вправду нахлебник. Стоп, надо собраться с мыслями. Я все время, что тут жил, честно платил деньги за жилье и подозреваю, что платил клану. А то, что они могли вытурить меня отсюда в любой момент, меня не касается. И, кстати, да, почему они этого не сделали? Стоп, не о том разговор. Какого я вообще тут живу? Как так получилось, что мои родители тут поселились? И еще, как насчет охраны? Даже если они могут прекрасно защитить себя сами, с виртуозом, мастером и учителем в семье, не считая Кагами-сан, уж не знаю, есть ли у нее ранг и какой он, им в любом случае охрана по статусу положена. А учитывая, что здесь живет целый квартал клановцев, то и охраны этой должно быть дофига. Но за 6 лет я ничего такого не заметил, а значит, либо ее тут нет, либо я лох. И, скорее всего, последнее. Черт, у меня после ваших слов столько вопросов появилось, что я даже не знаю, с чего начать. Ха-ха, давай уж вываливай, а там разберемся. Ну, во-первых, как насчет слуг? Вы просто про них упомянули, что, мол, дом и на них рассчитан, а самих слуг и нет. Также интересно, что с охраной. Все-таки вам по статусу тут охрана нужна, да и без статуса не помешает. Еще интересно, как так получилось, что мои родители здесь поселились. Они ведь не состоят в вашем клане, и в квартале Каяма им делать нечего. И какой ранг у Кагами-сан, если он есть, конечно? Ветеран. Насчет слуг все вопросы к Кагами. Она почему-то вбила себе в голову, что чем лучше жена, тем меньше требуется прислуги. Хотя время от времени все же приходится приглашать слуг, дом у нас не маленький. Насчет охраны все просто. Датчики, камеры, как простые, так и скрытые. Додзё, ну то самое, которое рядом с нами. И, конечно, мониторинг со спутника. Да и обычных жителей квартала нельзя со счетов сбрасывать, они тоже бойцы знатные. Не все, естественно, но многие. Теперь я понимаю, как я умудрился ничего не замечать. Тут весь квартал напичкан электроникой. Будь здесь живая охрана, то я почувствовал бы их внимание. А так, да еще этот спутник. Хотя спутник — это не такая уж и проблема. Следить за одним человеком, да в городе вроде Токио. Ха! Интересно, кстати, что за спутник такой, и кто им позволил повесить его над столицей? По поводу остальной техники тоже интересно. Я ведь и раньше знал о ней, каждый день любовался. Многое, конечно, запрятано, дай бог, но тем не менее. Вот только я считал все это обычной дорогой охранкой, всегда знал, что живу среди небедных людей. Но то, что это все соединено в систему, и, конечно, дудзё, или по-русски спортзал, хотя японцы в это слово вкладывают гораздо больше смысла. Один раз сам ходил посмотреть, и пару раз меня туда пытались затащить, так что я всегда старался обходить его стороной, а оно вон как, оказывается, это база бойцов клана. Да, осталось выяснить, следили ли за мной во время моих ночных вылазок. То, что они о них знают, это факт. Кстати, что-то старичок задумался, не спешит рассказывать о родителях. Эх, не хотелось бы мне говорить, но ведь это было неизбежно. Видишь ли, Синзи, — посмотрел он мне прямо в глаза, — твои родители были частью клана. У них даже свой герб был. Но 6 лет назад они совершили преступление. Пытались ограбить клан, выкрасть очень важную вещь, за что были лишены герба и изгнаны. Потрясающе. Мои горе-родители, ко всему прочему, еще и воришки. Все равно не понимаю, меня-то почему с собой не забрали? Видимо, таким образом они пытались оставить тебя в клане. Знали, что мы не станем тебя выселять и присмотрим за тобой, а, возможно, и обратно примем. Кагами, например, очень на этом настаивала, но ты еще несовершеннолетний. А почему, видимо, есть и другие причины? Причин можно придумать много, но они по большей части параноидальны и маловероятны. Но они есть? Конечно, как я сказал, придумать можно много чего. Вот если бы они изначально отказались от своих прав на тебя, ты уж извини за эти слова, тогда все было бы просто и очевидно, а так остается лишь гадать. Господи, как же все это глупо! Одно единственное решение и множество непоняток в будущем. Но что мне стоило, как и говорилось в прощальном письме родителей, пойти к соседям? Быстренько оформили бы на меня опеку, и являлся бы я сейчас членом клана. Очень сильного клана. Правда, теперь, когда я почти восстановил свои возможности абсолюта, мне как-то и не хочется в клан. Уж больно перспективы карьерного роста удручают. Даже не знаю, говорить старику про родителей или нет. Силой меня в клан никто не потащит, конечно, но вот знание того, что я жил все это время без какой-либо поддержки со стороны... Сами прикиньте, 10-летний малыш, которого все вроде знают, как облупленного, умудряется доставать деньги не только на еду, но и на квартплату, одежду, школьные принадлежности и так далее и тому подобное. Ох-ох-ох, как бы еще уточнить, в курсе ли старичок про мою теневую жизнь. И сейчас мне уже хочется, чтобы он знал, тогда я буду уверен, что его отношение ко мне не изменится. С другой стороны, у человека, облеченного такой властью и такими деньгами, как у Каямы Кенты, руки в любом случае запачканы. Да и умный он, старикан, поймет, что по-другому мне было никак. Как же разговор на эту тему перевести? А может, прям так в лоб и спросить? Ответьте мне еще на один вопрос, Кента-сан. Вы следили за мной во время моих ночных отлучек? Нет, Синзи. Мы просто о них знали, хмыкнул старик. Но главное, не соврал. Я хоть и не эмпат, и даже не тень, однако на моем уровне восприятия мира правду от лжи отличить сумею. Особенно с таким четким ответом. Хотя Кагами волнуется даже сейчас, не говоря уже о более ранних случаях. Да ладно. И при этом не приказала никому посмотреть, куда я шляюсь по ночам. Я запретил. Но какую бурю мне пришлось выдержать, тебе лучше не знать. Судя по тому, как он скривился, действительно лучше не знать. Причины? В двух словах не объяснишь, задумчиво протянул он. «Видишь ли, Синзи, если бы ты был членом семьи, то тут даже вопроса не стояло. Давно бы уже отчитывался, где шляешься. Если бы ты был всего лишь малознакомым соседским мальчишкой, то я бы пошевелился разве что только из любопытства. Но ты не то и не другое. В нашей семье все сильно тебе симпатизируют. Кагами вообще тебя чуть ли не сыном считает, но при этом по факту ты даже в клане не состоишь. Поэтому, когда мне доложили про твои ночные прогулки... Передо мной встала дилемма. С одной стороны, мы все за тебя беспокоились, девчонки, кстати, ничего про это не знают. С другой, отдавая приказ проследить за тобой, я совал нос в дела человека, который мне дорог. Будь ты постарше, а так... В итоге, немного подождав, мы с Акена решили не лезть. Ты выглядел достаточно уверенно, не унывал, Неожиданных синяков и ссадин не появлялось, да и оценки в школе только улучшались, закончил с улыбкой старик. «А если я шпион какой-нибудь?» «Ну, не мог я не спросить. Уж больно для меня дико и по-детски звучали его слова». «Ты? Шпион?» «Для этого твои действия слишком нелогичны. Я скорее подумаю, что ты не с той компанией связался, и теперь как это, шустришь на каких-нибудь бандитов?» «Лучше промолчу». Грустно посмотрев на опустевшую чашку, которую катал между ладоней, старик обратился ко мне. «Знаешь, Синдзи, пойду я, пожалуй. Мне еще порядок дома наводить, да и без того дела имеются. Может, вам чайку на дорожку?» «Нет, нет, спасибо. У меня и вправду много дел». Вздохнул. «Не до чая сейчас. Первый учебный день как-никак». Встав одновременно со стариком, проводил его до выхода. «До свидания, Кента-сан». «До свидания, Синдзи. Если появятся какие-нибудь вопросы, обращайся. Чем смогу, помогу». «Спасибо, Кента-сан. Обязательно». Ближе к полуночи, собираясь развеяться, я вспомнил, что не спросил у Кента насчет школьных клубов, а ведь был такой шанс отмазаться. Хотя о чем это я? Вот придет прощение за внучку просить, тогда и поговорим. «Ласточка» сейчас весьма популярный ночной клуб, который всего полтора года назад почти загнулся. Его основатель и бессменный бармен Хонда Ацуси почти сразу попал в поле зрения одной из преступных банд, и та очень быстро прижала мужика, начав использовать его заведение в качестве штаб-квартиры. Чего там только не происходило, чего там только не хранили, какие только люди там не шастали. Естественно, что никто не рекламировал данный клуб, никакой пиар-компании. Да и просто попасть туда было проблемно, даже если наткнешься на него. Про прибыль вообще молчу, местный криминалитет оплачивал аренду и содержание здания, некоторое количество еды и выпивки, но даже не пытался получить хоть какой-то доход с самого места. А потом с ними случилась наката Акеми. Сам клуб не был ее целью, но, уничтожив банду и забрав все, что им принадлежало, она фактически вернула «Ласточку» прежнему владельцу, не забыв, правда, обложить его стандартной данью. В результате бедный Хонда, практически без денег и с подмоченной репутацией, почти потерял клуб. И именно в этот момент на горизонте появился я. Мне тогда пришло в голову, что неплохо иметь место, на которое, если что, я могу показать пальцем и сказать: «Всю ночь тусовался, и где подтвердят это?» В общем, я решил заиметь прикрытие, а клуб для этого неплохо подходил. Ну а так как сопляку вроде меня никто ничего бы не продал, я обратился к Акеми, которая и посоветовала мне «Ласточку». Сначала, правда, она говорила про другое заведение, но я заикнулся про дань, мол, хорошо бы избавить от нее мой будущий клуб, и вот тогда она и направила меня к Хонде. В качестве поддержки Акеми послала со мной Исиатаму, который за всю встречу произнес всего одну фразу: «Этот парень хочет купить твой клуб, так что назови цену». То, что последовало за этим, ничем иным, как истерикой, я назвать не могу. Вопли, слюни, матюги, и обанкротили моего, и ограбили, и мечту моего уничтожили. Полной решимости лицо и обещание, что он лучше подохнет, но клуб не продаст. В общем, 14-летнему пацану пришлось брать разговор в свои руки. Как итог, 50% стоимости клуба за символическую цену. От меня же требовались финансы на поднятие заведения и прикрытие от разной уголовщины, которая по факту будет осуществлять Акеми. Ну и, конечно, Хонда обязан молчать про меня. Даже по бумагам «Ласточка» полностью принадлежит ему. Вообще идеально. Хозяин, который кровно нуждается во мне, и как никто понимает, что с ним будет, если он меня подведет. А уж насмотревшись за несколько лет на всю эту преступную кашу, он очень даже понимает. Я через пару месяцев даже уступил ему 1%, чтобы он с чистой совестью мог сказать хотя бы себе, что он старший партнер. Хонда в конце разговора, по-моему, даже зауважал меня, правда, непонятно за что. С деньгами Ацуси по прозвищу Шотган реанимировал свое заведение, а с рекламой, как-то так получилось, помог я. Сейчас эта самая реклама в полном составе сидела на своем любимом месте и, как всегда, то ли что-то праздновала, то ли просто ужинала. Место представляло из себя диван в виде буквы «П» с низким овальным столиком, а располагалось все это у стены напротив барной стойки. «Привет, народ! Чего такие веселые?» «О, Синдзи, очередной раз убеждаюсь, ты прямо чуешь правильные моменты!» — встретил меня крик черноволосого парня лет 25. В полумраке клуба не видно, но я знаю, что у него темно-карие глаза и небольшой шрам у левого глаза, похожий на букву «Х». «Ха!

В этом мире рулит российский рубль, американский доллар и индийская рупия. Иена к этим трем валютам оценивается примерно 1 к 10. В смысле, 1 иена – 10 копеек. «Нифига себе!» – покосился тот на свой стол. «Что ж ты раньше не сказал?» «А тебя это сейчас остановит?» «Нет, ты прав. Разве что твой запрет, — сказал этот инженер, и замер, смотря на меня. «Чего глядишь?» — развел я руками. «Не нагляделся еще?» Хмыкнув, тот повернулся обратно к своему столу, буркнув уже спиной ко мне. «Жадность — это не про тебя, да?» «Ну, не скажи. У меня до сих пор сердце кровью обливается, как вспомню те деньги, что ушли», — помотал я головой из стороны в сторону, хотя единственный человек, кроме меня, в этой комнате стоял ко мне спиной. «Поверь мне на слово, у меня много отрицательных черт, и жадность там присутствует». «Как скажешь, Синзи, как скажешь». «Ладно, пойду, пожалуй», — решил я, глянув на часы. «Еще даже с ребятами посидеть успею». Уже у дверей в зал меня догнала СМС-ка, глянув на которую, я чуть не сплюнул. Хонда сообщал мне, что Наката Акеми у себя в VIP-комнате и что она хочет со мной поговорить. «Господи, когда же этот день закончится?» Выйдя в зал и кивнув Шотгану, направился к VIP-комнатам, которых в этом клубе было всего 6. По дороге встретился взглядом с Рока и виновато пожал плечами. Я и вправду был не прочь посидеть с ними, в конце концов, не так уж и часто мы с ними зависали. Получив в ответ понимающий кивок, продолжил путь к заветной двери, ведущей в коридор с комнатами, в одной из которых находилась Акеми. Интересно, что ей такого понадобилось, что она приперла сюда на ночь глядя, не предупредив меня заранее? Будь ее дело срочное, она связалась бы со мной сама и сразу, дабы я отсюда не срулил. Ну а если бы было что-то серьезное, встречались бы мы не здесь. Так что заходил я к Акеми с уверенностью, что услышу предложение о работе. Прибыльный, ибо за другую я уже давно не брался, несрочный, ну, тут все понятно, и вполне возможно интересный, потому что именно сегодня должна была состояться ежегодная встреча глав Гара-Гара Хэби, и, судя по времени, она приехала в Ласточку прямиком оттуда. «Привет всем!» — произнес я, заходя в комнату. Акеми сидела, развалившись на длинном диване, и Сиатама стоял у бара, занимаясь спиртным. Дзуна склонился над столом, внимательно разглядывая кучу, по-другому не скажешь, снеди. Али тыкал в кнопки музыкального центра, который был вмонтирован в левую от двери стену. «И тебя туда же!» — расслабленно махнул рукой Акеми. «Привет, Син!» — пробасил Исиатама. Дзуна и Ли просто кивнули. «А грызун что, опять в машине сидит? Злые вы!» «Похоже, этот ходячий косяк опять что-то натворил». «Ничего, ничего, ему полезно», — удовлетворенно ответила Акеми. «Ну, как я, собственно, и думал». «Что на этот раз?» — спросил я, присаживаясь напротив женщины на такой же полукруглый диван, на каком сидела она сама. «О, если в двух словах, то он умудрился покорежить мою машину. Странно, водила мышь знатный. Как же это он так, интересно?» Но вся соль в том, что сделал он это с помощью тела одного из бедолаг, который, как и он сам, ждал своего босса. Причем машина стояла в центре стоянки, посреди множества других, и этот кусок идиота умудрился, запустив мужика с края площадки, попасть именно в мою машину из десятков других! Возмущенно надув щеки и скрестив на груди руки, выдала Акеми. А что тут еще скажешь?» «Хорошо, что он твой подчиненный, у меня не настолько крепкие нервы». Сдулась женщина и как-то погрустнела. «Зато он всегда выживает. Да и фиг бы с этим вредителем. Лучше расскажи, как у тебя первый день в новой школе». «Вот сдался вам всем этот первый день», — покачал я головой. «День как день, как и все предыдущие. Но...» «Да лень мне говорить о том, что ничего собой не представляет. И давай замнем, лучше расскажи, что сегодня интересного было на собрании». Ежегодно 6 апреля Гара-Гара Хэби устраивает сабантуйчик, на который приглашаются все, кто хоть что-то собой представляет в этой организации. Оформлено все это как званый обед, на котором запрещены всяческие конфликты, и, само собой, цель этих собраний – отнюдь невкусно покушать. Весьма интересно, как это ни странно. Интересно и тревожно, пожалуй. Для тебя в первую очередь. «Молодая, красивая девушка, я хочу напомнить, что сейчас ночь на дворе, и этот день я провел отнюдь не в приятном ничего не делании. Я устал и хочу спать, Акеми, так что давай без этих многозначительных пауз. Ты злобный, вредный и занудный тип, Синзи, но начну я все же несколько издалека», — спокойным голосом ответила мне эта чертовка. Для начала позволь уточнить твои способности. Первонаперво это молния. Скорее, электричество. Ну да, есть у меня такая фишка. Выпускать ее с рук ты не умеешь, но хорошенько вдарить через касание очень даже можешь. Устаревшие факты, женщина. Года на два устаревшие. Дальше у нас идут скорость и реакция, и то, и другое на уровне ветерана. Одна единственная стычка с мастером, о которой ты знаешь только то, что мне удалось от него убежать, говорит о том, что и скорость, и реакция у меня несколько выше. Сила, да, пожалуй. Кирпичную стену ты голыми руками пробьешь. Как же низко она меня ценит. Магнетизм. Я пару раз видела, как ты притягивала к себе столовые приборы. Когда я узнал, что в этом мире подобное возможно, то позволил себе пару демонстраций. С моей стороны, это был легкий намек на адептов либо молнии, либо магнетизма, чтобы у нее было поменьше вопросов. И да, с металлом проще всего, однако работать я могу с любым неживым материалом. Ты как-то обмолвился, что на тебя практически не действуют яды, так что и это кинем в копилку. А это был намек сразу на три стихии — жизнь, земля и молния. Почему именно так, я не знаю. Добавлю лишь, что адепты воды тоже защищены от ядов, но в меньшей степени. Есть и еще по мелочи, но так или иначе все указывает на то, что ты адепт молнии, примерно в ранге воина. Я был спокоен. Зря я, что ли, наводил ее на подобные выводы. Проблема в другом. Я боялся, что успел засветиться с чем-нибудь другим еще до того, как начал проводить свою пиар-компанию в пользу молнии. Но, судя по всему, у меня все получилось. А вот дальше гораздо интересней. Вот всегда так. Уж накаркую, так накаркую. Для начала упомяну твою способность чувствовать взгляды. Многие люди способны на это, но ты — это нечто. Я 5 лет за тобой наблюдаю и могу с уверенностью сказать, что у тебя эта способность на каком-то запредельном уровне. Вот же наблюдательная киса. Дальше у нас идет яки. Жажда убийства? Это-то тут при чем? Выпускать яки многие умеют, собственно, я еще не встречал никого с уровнем ветераны выше, кто не был бы на такое способен. Даже Шина, тепличная девочка, вполне умело этим пользуется. Само по себе яки неудивительно, как и умение чувствовать взгляд, этой способностью обладают многие, но вот в твоем случае все опять не как у людей. Время идет, девушка. Хорош уже эти паузы вставлять, выдал я, заработав тем самым обиженный взгляд. Я ведь и домой могу пойти. Думаешь, мне так нравится перед тобой распинаться? Именно так я и думаю. Ладно, ладно, молчу, поднял я руки вверх. Так вот, яки, оно у тебя, ну, очень сильно. Думаю, тебе вполне по силам остановить сердце даже взрослому человеку, не говоря уже о животных и детях. С тренированным бойцом у тебя вряд ли подобное выйдет, но вот мешать и сбивать в бою будет здорово, вплоть до ранга ветеран. Выше усилий уже не оправдывает результат. Чтоб ты понял, самые сильные яки, о котором я знаю, раз в 10 слабее того, что можешь выдать ты. Причем именно жажда убийства у тебя самое большое палево. Порой от тебя такая жуть прет, что просто амба, а ты этого, по-моему, даже не замечаешь. Черт, прям хоть лекцию ей читай. Ну, не зависит умение сопротивляться яки от ранга, тут все дело в банальной силе воли. Шину я вполне могу на тот свет отправить, а ведь она учитель. А ведь насчет того, что я что-то не замечаю, это новость». Весьма и весьма неприятное. Что там у нас дальше? Ах, да, не знаю даже, как это назвать. Контроль пространства? Обнаружение жизни? Или лучше круговой обзор? В общем, не знаю. Существуют, конечно, аналоги, но это именно техники, чаще всего узконаправленные. У тебя же это умение постоянно действующее. Да и расстояние. 1,5 года назад в той безымянной деревушке я даже вычислила примерное расстояние, на которое ты можешь видеть. Как сейчас помню твои тогдашние слова. Тут она улыбнулась, закрыв глаза и приподняв голову. Юго-запад, 500-300 метров, быстро приближаются в нашу сторону. Учитывая, что напрягся ты еще раньше, то почуял ты их 500 метров. Нереальное расстояние для постоянного умения. Я бы на твоем месте, наверное, свихнулась. Это да, потому что ты женщина. Ведьмы по сравнению с ведьмаками в этом направлении мало что могут. С ума не сходит только потому, что раньше вырубаются. И, кстати, чем больше людей, тем меньше радиус, в городе, например. Стоит также отметить, что тот случай произошел 1,5 года назад, и сейчас я намного круче, чем тогда. Ей об этом знать, впрочем, не стоит. Правда, и до Стоуна, американского ганфайтера, аналога русских ведьмаков, я не дотягиваю. Тот десяток километров мог, по слухам, контролировать. Ну так я и не тень, а разрушитель. Ну и самое... Нет, не так. Единственная пакостная вещь в данной ситуации — это то, что ты не пользуешься бахиром. Держи лицо, Макс. Держи лицо. Точнее, ты не можешь им пользоваться. Никто из таких, как ты, не мог. Таких, как я, значит? Забавненько. Сразу предупрежу, я считал себя уникальным. Поражаюсь твоему спокойствию. Я тут раскрываю его секрет, а ему хоть бы хны. У тебя что, совсем вопросов нет? Как ты поняла, что я не использую бахир? Вроде никто не способен его видеть, а чувствительность даже виртуоза максимум, что позволяет, это определить местонахождение самого человека, а не то, пользуется он бахиром или нет. На мгновение замерев, она откинулась на спинку дивана. А вот это опасный вопрос. Для нас с тобой опасный. И такой лажи я от тебя не ожидала. Поясни, — протянул я. То, что ты сейчас сказал, — описание большинства сканирующих или поисковых техник. Почувствовать же движение бахира может любой человек в ранге от подмастерья и выше, различается только расстояние. Те же подмастерья ощущают движение энергии только при непосредственном контакте с объектом, проще говоря, им надо дотронуться до человека. Соответственно, виртуозу это нафиг не надо. Он чувствует бахир на расстоянии примерно 5 метров, от опыта зависит. Но более чем о 6 метрах я и не слышала. Более чем достаточно, чтобы спалить меня тем же Каяма. И правда ложанулся. Но что мне стоило расспросить отца Шины подробнее? А ведь это было 2 года назад, и за это время только моя паранойя не позволила мне действовать открыто и в полную силу. Хотя сами Каяма ничего заметить не должны, я при них вообще ничем не пользовался, вроде бы. Я о таком не помню, во всяком случае. С Акеми все ясно. А вот в остальное время надо думать. Все-таки 6 метров — это не 60. Может, и проканает. Черт, туплю, речь-то сейчас не о цветочках, есть, видимо, причина. А значит, не проканала. Ладно, дело прошлое, — сказал я, массируя переносицу. Лучше признавайся, с чего это ты вообще завела этот разговор, и чем мне все это грозит. На сегодняшнем собрании я краем уха услышала, как обсуждают токийского карлика. И все бы ничего, не первый год обсуждают, но сегодня тебя в шутку назвали патриархом. Народ, конечно, посмеялся, но слово было сказано, и теперь тебе надо быть втройне осторожным. И смотрит на меня. Смотрит и молчит. «Да ты достала, Акеми, давай уж продолжай. Я патриарх, я понял. Дальше-то что?» «Синзи, ты меня с мысли сбил. Я тебя... что?» «Ну ты паразитка. Ладно, проехали. Ты хотела рассказать, кто такие патриархи и чем мне грозит быть одним из них?» «О, да, патриархи. Слушай внимательно, Синзи. Небольшое предложение, а сколько в нем смысла?» Патриархи — это мужчины, дети которых в 3 случаях из 5 рождаются с потенциалом мастера, а в остальных 2 — виртуоза. Матерь Божья, мне конец. Оу, надо же. Я огляделся, прощаясь с относительно спокойной жизнью. Меня ж на запчасти разберут, если узнают. Нет, Синзи, запчасти не могут давать потомство. Тебя скорее к батарее прикуют и будут каждый день насиловать. Тот точно знает, что я патриарх. Акеми, 4 ее солдатика и, пожалуй, Фантик. Убить? Ну да, могу. А дальше что? Кроме того, что я огребу кучу мелких и средних проблем, я еще упущу множество возможностей. Впрочем, себе-то что врать? Я просто не хочу этого делать. Никто из них не давал повода усомниться в их дружбе, а быть человеком, который не верит никому, довольно сложно и неприятно. «То есть мне теперь всю жизнь скрываться?» «А я еще хотел, точнее подумывал, выдать себя за создателя эксклюзивного стиля со временем. И что теперь делать?» «Есть информация о других патриархах?» «Я могу только общеизвестные факты рассказать и много-много слухов». «Давай ограничимся фактами», — устало вздохнув, произнес я. «Что ж, начать тогда следует с ныне здравствующего, хоть и старого, Гарри Алдера. Ему сейчас 87 лет, но это так, к слову. Обнаружен то ли во время, то ли после Второй мировой. Ему отдали одну из принцесс, тем самым ввели в правящий дом Великобритании. Точное количество детей сейчас мало кто знает, но по примерным прикидкам около 3,5 десятков. Ого! Это еще что? Тьфу, не сбивай меня. Примерно в то же время были обнаружены еще два патриарха, русский и немец. Прям как в каком-нибудь анекдоте. Но те скоро скончались, оставив после себя по полтора десятка детишек. Вроде состояли в каких-то кланах, я, если честно, мало что про них знаю. Извини, перебью. Ты не в курсе, как они умерли? Русский в самом конце войны умер, в июне 46-го, кажется. Официально чем-то там заболел, неофициально руки на себя наложил. Немец в 51-м сгинул вместе с подлодкой, на которой плыл. Думаю, спрашивать, что он делал на подлодке, когда должен был находиться в столице под охраной, не стоит. Вряд ли она это знает. Далее, по убыванию во времени, у нас идет Хаяши Ошу, патриарх эпохи Мэйдзи. Участвовал в войне Босин, сначала против Токугава, а после призыва императора уже на другой стороне. Призыв императора. Да, в этом мире реставрация Мэйдзи пошла совсем по-другому. В моем мире реставрация Мэйдзи была обычной войной за власть между двумя группировками – сёгунатом Токугава и группой аристократии, прикрывавшейся именем императора. Как итог, место сёгуна занял премьер-министр, а сам император как был никем, так им и остался. Здесь же Мэйдзи кинулся к остаткам войск сёгуната и бросил клич кланам Японии, который потом и назовут «Призыв императора». Вместе с кланами, кстати, на его сторону стали и некоторые аристократы с другой стороны, а также множество обычных людей, пожелавших записаться в уже настоящую императорскую армию. Та война продлилась лишние 2 года, окончившись возрождением абсолютной монархии в Японии и последним появлением нового клана. Был принят в клан Асука и жил, как говорят, довольно-таки светской жизнью. За свою относительную свободу трахаться ему пришлось направо и налево. Сколько у него было детей, как ты понимаешь, трудно сказать. Ну да. Вряд ли местная элита трубила на весь мир, что подложила под него свою дочь, сестру, жену, а может и мать. Но период жизни Хояши ознаменовался появлением виртуозов по всей стране, не сразу, конечно, но еще при его жизни. Правда, во время Второй мировой войны мы почти всех виртуозов растеряли, остались какие-то огрызки. Плюс после войны кто-то умер. От старости, к примеру. Сейчас в Японии 7 виртуозов, и из них 4 послевоенных, а на начало войны у нас, ладно, пусть будет у нас, было, если мне память не изменяет, 30, из которых как минимум половина дети Хаяши. Так что да, реально огрызки. Учитывая, что виртуозами становится в лучшем случае треть детей, то наш плодовитый патриарх настрогал около 5,5 десятков детишек, и по этому параметру Алдера он обошел. И хоть англичанин еще жив, я сильно сомневаюсь, что он способен в своем возрасте делать детей. Хотя, в любом случае, он его уже точно не догонит. Умер Хаяши, кстати, от старости. Эх, хороша чертовка. Задумавшись о чем-то своем, закинув правую руку на спинку дивана, а левой поигрывая бокалом вина, она сейчас напоминала мне пантеру на отдыхе, расслабленную, но готовую в любой момент взорваться действием хищницу. Отрастившую классные буфера, между прочим. Это я так, не обращайте внимания. Интересно, она знает, что мне нравятся девушки с длинной косой? Учитывая, что сегодня, как и частенько до этого, я наблюдаю именно эту прическу, скорее да, чем нет. И заметила она это где-то с год назад, до того я ее вообще ни разу с косой не видел. Или это паранойя на пару с самомнением? В каком году? А? В каком году умер Хаяши? В 55-м. Если этот Хаяши, как и я, ведьмак, тогда как-то странно, что он умер так рано. Живем мы очень долго, теоретически. В моем мире такие, как я, редко умирали своей смертью, специфика работы как-никак. А те, кто все-таки доживал до преклонного возраста, были, мягко говоря, не сильны. Получается, что и Хаяши был слабак, или это все-таки не ведьмаки? Он был силен, этот Хаяши? А? Девушка, очнитесь, я все еще тут. «Извини, Синзи, ты что-то спросил?» «Насколько силен был Хаяши?» «На уровне ветерана, выше ни один патриарх не поднимался. О таком даже легенд нет. Они, собственно, все были примерно на одном уровне. Ну да, наш в начале разговора упоминала об этом. А ты о многих патриархах слышала?» – спросил я. «Где-то о 30. Ну, нифига себе. Это, конечно, не все, но попробуй собери информацию о людях, раскиданных по векам и о которых стараются не писать». «Откуда тогда? Чего только не сделает девушка, желающая родить виртуоза, а мы все такие, если ты не знал. Просто у меня возможностей побольше». Вот ведь не было печали. Понятно. «А кто там был до Хаяши?» — перевел я тему. «Американец. сын основателя клана Гейтс. Его отец отличился во время тамошней революции, был удачливым генералом или что-то такое. Умер в возрасте 101 года, от старости. Тоже ветеран, если тебе это так интересно. Сколько у него было детей, я не знаю даже примерно. «Да это и не важно», — сказал я, взглянув на часы. «Анализом информации и планированием займусь завтра. Сейчас все равно не горит». «Пойду я, пожалуй, а то завтра с утра будет тяжко», — я зевнул. «И спасибо тебе, Акеми. Я свяжусь с тобой попозже, сама понимаешь, вопросы по этой теме у меня точно возникнут». «Будешь снаружи, мышь позови», — ответила она, лениво махнув рукой. «Этого придурка лучше держать при себе, чтоб чего не натворил». «Лады». Жахнув на прощание стакан сока и заев его какой-то сладкой дрянью, встал, от души потянувшись. «Покеда, мужики!» — махнул я рукой. Красивая молодая девушка, поклон в сторону Акеми. Уже у самой двери меня нагнал женский голос. «У меня имеется хоть какой-то шанс?» Чуть не споткнувшись, я обернулся. «Больше, чем у кого бы ты ни был», — сказал я, глядя на нее. «На данный момент».